Глава 10. Нам не удалось далеко отойти от стоянки. Через 3 часа пути, когда слегка повышающаяся в направлении движения местность окончательно превратилась в склоны, поросшие кустарником, возле моих ног вырос арбалетный болт. Я не был очень уж сосредоточен на дороге и внимательно смотрел по сторонам, но откуда прилетел подарочек, понять не смог. Я остановился. «Иштрил, перестань целиться непонятно куда», — велел я девушке, которая уже сжимала лук с наложенной на тетиву стрелой. «Полагаю, нас пока не хотят убивать, иначе как минимум один из нас был бы уже мертв. Но мне кажется, стрелок не один, так что в любом случае лучше не сопротивляться». «Ты прав, странный эльф», — неожиданно донеслось из-за камней. Говорили на эльфийском, но со странным акцентом. «Если ты так умен, то почему сам сжимаешь арбалет?» Я мысленно выругался. Вот ведь незадача. Совершенно машинально схватил полюбившийся арбалет. Стыд какой. Я убрал руку от оружия, оставляя его висеть на поясе. «Машинально схватил!» — пояснил я для неизвестного собеседника. «И я не эльф. Разве не видно?» «Вообще заметно. Но она точно первородная». «Ну, тут не поспоришь. А это плохо. И потом, уважаемый, ты не мог бы выйти? Как-то неудобно вот так перекрикиваться». Послышался смешок, после чего в некотором отдалении появился высокий, широкоплечий, разумный. С такого расстояния я не мог разглядеть деталей его внешности, но, в общем, он выглядел куда больше похожим на человека, чем на эльфа. Те все больше стройные да худосочные, в то время как мой собеседник был широк в кости и массивен. «Если что, незнакомец, я тут не один. Вы на прицеле, так что не нужно других машинальных действий. По поводу другого твоего вопроса ничего не скажу. Я эльфом не являюсь, так что не могу сказать, хорошо это или плохо. Но по правде сказать, первородных я не люблю. У нас принято считать, что они воплощение зла», — дружелюбно пояснил он, подходя поближе. «Ну, я их тоже недолюбливаю», — признался я. «Но именно Оли Летеар», — я кивком указал на девушку, — «моя хорошая подруга и вообще во всех отношениях достойная личность. К тому же ей не раз доводилось спасать мне жизнь. Так что я сразу должен сказать, что если вы собираетесь расправиться с конкретно этим воплощением зла, то меня тоже придется убить». «Будь уверен, нас это не остановит», — хмыкнул орк. «Но у нас не принято сразу убивать пришельцев. Так что пока вам ничего не грозит, если глупости делать не будете». «Очень меня настораживает слово «сразу», — доверительно поделился своими мыслями с собеседником я. «Нельзя ли более четко определить временные рамки, после которых нам стоит ждать неприятностей?» Орк расхохотался. «Ты мне нравишься, пришелец. Обещаю, что заранее предупрежу, если возникнут проблемы. Пока же придется тебе с твоей подругой побыть у нас в гостях. Не каждый день мы встречаем гостей, идущих со стороны древних могил, так что я даже и не знаю, что с вами делать. Пусть вождь со старейшинами решает». «А если я скажу, что мы просто случайно ошиблись направлением и вовсе не собирались гостить у вашего вождя и старейшин? И пообещаю, что мы сейчас развернемся и покинем территорию, которую вы считаете своей?» «Ничего не выйдет, незнакомец. Хотели вы того или нет, но вы уже на нашей территории. И покинуть ее сможете только если мои командиры отдадут мне приказ вас пропустить. Они наверняка сначала захотят пообщаться с вами лично. Особенно это относится к твоей молчаливой спутнице. Уж прости, неизвестная девица, первородных у нас не любят. Вами до сих пор детей пугают». «Вами тоже пугают наших детей», — холодно ответила Иштрил. «Ну тогда ты отлично понимаешь, что отпустить я вас не могу. Уверен, твои сородичи поступили бы так же, окажись я в вашем лесу». Кажется, Оли Летеар смутилась. Она прекрасно знала, что попади кто-нибудь неизвестный в лес, с ним даже разговаривать бы не стали. Сначала утыкали бы стрелами, и только потом, может быть, стали бы разбираться. Не дождавшись от нас новых комментариев, орк продолжил раздавать указания. «Если вы положите свое оружие на землю и отойдете от него на несколько шагов, нам будет значительно проще общаться. Если не положите, нам придется, держа вас под прицелом, подойти и разоружить вас самостоятельно. Выбирайте». Иштрил вопросительно глянула на меня. Я пожал плечами и снял с пояса оба арбалета, вынул из сапог и из-за пояса кинжалы. Иштрил последовала моему примеру, правда, у нее был только лук, кинжал и уруми. Орк подошел, с уважением окинул взглядом наше оружие. «Вы, похоже, весь город насквозь прошли. На окраинах старого оружия нет. Саламандр встречали?» «Это такие восьминогие ящерицы?» «Значит, встречали. А как смогли дышать отравленным воздухом?» «Мокрые повязки с углем». «Разумно, но опасно. Ладно, не будем здесь задерживаться. Вопросов к вам много, и свое любопытство я еще удовлетворю. Не отставайте!» Орк повернулся к нам спиной и зашагал примерно в ту сторону, куда мы и шли до сих пор. К нам присоединились еще четверо разумных, и теперь мы шли, окруженные со всех сторон широкоплечими молчаливыми конвоирами. Мне даже завидно стало. Сам-то я особенно массивной конституцией похвастаться не мог, особенно в последнее время. Селение оказалось не так уж далеко. Я еще проголодаться не успел, когда мы увидели не слишком мощный, но достаточно протяженный чистокол. Явно не от разумных защита, скорее ограда от диких животных. За чистоколом скрывалась аккуратная деревня. У меня даже ностальгия проснулась. Не по родным краям. В родном городе все выглядело совершенно иначе, а по ощущению спокойствия и безмятежности. За последнее время мне в таких местах бывать не приходилось. Не слишком крупные дома, сложенные из камня, выкрашенные белой краской, смотрелись очень аккуратно и празднично. Крыши покрыты черепицей. Во дворах бродила домашняя птица, свиньи и козы, более упитанные, чем тот козел, которым мы питались последние два дня, а в остальном точно такие же. Крупные, белой масти, с большими рогами и насмешливыми глазами с горизонтальным зрачком. В общем, деревня производила очень мирное впечатление. Большинство орков вид имели спокойный и расслабленный, даже оружие, за исключением коротких кинжалов на поясе, никто не носил. При виде чужаков никто не прятался, наоборот, вокруг нас собрались дети и женщины, которые с любопытством нас разглядывали. Даже не могу сказать, кто из нас с Соли Латеар вызвал больше интереса. На нее смотрели с некоторой опаской, на меня — с удивлением. Нас провели в самый центр деревни, где обнаружилась небольшая площадь, а в центре этой площади нечто вроде маленькой крепости. Не слишком высокая каменная стена огораживала большой двухэтажный каменный дом, вокруг которого располагалось несколько построек. И даже присутствовала площадка, на которой я заметил почти привычные снаряды для упражнений. В общем, здесь не забывали о безопасности, хотя серьезных неприятностей не ждали. Нас провели по территории донжона и оставили в одной из построек, вызвавшей у меня очередной приступ ностальгии. Это была самая настоящая казарма на 5 человек. Сейчас она опустовала, так что домик оказался в нашем распоряжении. Наши вещи остались с нами, за исключением оружия, но выходить из здания запретили. Когда состоятся переговоры, которые позволят определиться с нашей дальнейшей судьбой, тоже не сказали. Мы оказались предоставлены сами себе, и я немного растерялся. Как-то непривычно уже, не нужно никуда идти, бежать, что-то делать. Чтобы не сидеть без дела, мы с Иштрил принялись осматривать наше временное пристанище. Оно состояло из большой комнаты, в которой достаточно свободно разместилось 5 кроватей. Возле каждой из них было по одному сундуку для личных вещей постояльцев. Сейчас они были пусты. Деревянный пол не был ничем покрыт, однако был чист, доски были гладко выскоблены. Посреди комнаты стоял массивный стол с двумя лавками. Также было три маленьких окошка, больше похожих на бойницы, в трех стенах и лестница наверх. На чердаке оказалось пусто, только четыре бойницы под самой крышей, в каждой из четырех стен. Из комнаты можно было пройти в соседнее помещение, оборудованное большой печью. Я с удивлением узнал баню. Не совсем настоящую, конечно, но достаточно удобную. Большая бочка рядом с печью была наполнена водой, да и запас дров присутствовал. Я немедленно забыл обо всех проблемах и занялся растопкой. Плевать, что у нас вроде бы намечается нелегкая беседа с главным орком. На важные переговоры лучше приходить чистым. Заодно и дом согреется. Одной стороной печь выходила в комнату. Оли Латеар сначала смотрела на меня с непониманием. Разве можно заниматься всякими глупостями, когда наша участь до сих пор остается неизвестной? Ее не убедили даже мои слова о том, что умирать лучше чистым. Правда, сомнения в моей адекватности не помешали ей воспользоваться плодами моих трудов. Когда она вышла из бани чистая, раскрасневшаяся, с мокрыми волосами, во влажной, но чистой одежде, вид у нее был да нельзя блаженный. «А это твоя баня, это и в самом деле здорово. Я уже и не помню, когда мне было настолько тепло, и когда я была такой чистой». «Это еще не настоящее», — грустно покачал я головой. «В настоящей температура выше, и мыться там нужно в несколько заходов, а в промежутке пить отвар из лесных трав. Некоторые предпочитают пиво, и это, наверное, действительно приятно, но для здоровья вредно». «Если бы меня тут не было, тебе бы не угрожала опасность», — невпопад высказалась Иштрил. «Глупости! Неужели ты думаешь, что индивидуума неизвестной расы, пришедшего со стороны разрушенного города, приняли с распростертыми объятиями? И потом, эти орки кажутся мне вполне здравомыслящими существами». Время уже клонилось к вечеру, и мне пришло в голову, что неплохо бы перекусить. Я с некоторым неудовольствием уставился на остатки козлятины. То ли сегодня они выглядели уже не столь аппетитно, то ли дело в том, что, будучи в тепле и комфорте, организм ждал продолжения праздника в виде хорошей порции настоящей домашней еды. Впрочем, ожидания организма сбылись. Не успел я вонзить зубы в подсушенное мясо, как входная дверь дома распахнулась, и на пороге появился один из орков. В руках у него была большая корзина, и из этой корзины доносились умопомрачительные запахи. «Похоже, вы прекрасно обходитесь без нашего угощения», — криво улыбнулся орк. «Мы, конечно, обойтись можем, но отказываться не станем», — поспешно сказал я. Орк еще раз ухмыльнулся и водрузил корзину на стол. «Не буду мешать. Завтра вы встретитесь с нашим главным». Мы снова остались одни. Больших трудов стоило не пихать в рот все, что попадалось под руки. В корзине была емкость с какой-то мясной кашей, неизвестные мне фрукты, немного грибов и даже бутылка со слабым вином. Это было просто пиршество. Поужинав, стали укладываться. Иштрил из подручных материалов соорудила себе занавесь, которой отгородила одну кровать. Я тоже не отказал себе в удовольствии спать раздетым, тем более, что одежда все еще была влажноватая. И спал я очень крепко. Никакие переживания не помешали насладиться настоящей кроватью с матрасом и подушкой, набитой свежей соломой и укрытой чистым постельным бельем. Утром нам дали выспаться. А может, просто не до нас было. Когда за нами пришел знакомый орк, мы были уже готовы и даже успели слегка разнервничаться от неизвестности. Нас привели в центральный дом и усадили на лавку. Комната ничем не отличалась от той, из которой мы вышли несколько минут назад. Только была чуть побольше, и кровати здесь не было. Еще через минуту вошел князь. Или, может быть, староста. Я не знаю, как орки называют своего главного. Однако факт его главенства сразу бросался в глаза, и не за счет дорогих одежд или богатых украшений. Причина была в осанке, в возрасте и в выражении глаз. Орк был еще не стар, он двигался легко и уверенно, но по возрасту годился мне, наверное, в деды. У него не было одного глаза, лицо пересекал шрам. Но второй смотрел цепко и внимательно. Времени для того, чтобы дать себя рассмотреть, он не дал, хотя я уверен, ему короткого взгляда на нас хватило, чтобы оценить и меня, и Штрил гораздо лучше, чем нам его. «Вы пришли на нашу территорию без приглашения, и сейчас мы будем решать, будете ли вы гостями или пленниками. Нужно объяснять, по каким критериям должен определиться ваш статус?» Орк замолчал, и я понял, что он действительно ждет ответа. «Полагаю, во-первых, вы захотите выяснить, представляем ли мы угрозу, а во-вторых, можем ли принести пользу». «Правильно. Так что я буду задавать вопросы и жду правдивых ответов. Не стану утверждать, что непременно почувствую ложь. Я магией не владею, но сомневаюсь, что кому-то из вас удастся меня обмануть». Проворчал орк, усаживаясь на лавку напротив. Думаю, следующее, что он мог бы сказать, это «не вам, малолетним щенкам, пытаться меня обмануть». Именно щенком рядом с матерым волкодавом я себя и ощущал. Странное ощущение. Нечто подобное я чувствовал, когда познакомился с хамелеоном. «Меня зовут Кашиш. Представьтесь и начинайте рассказывать, кто вы такие и откуда здесь взялись. Особенно ты, парень. Ты явно не эльф. На орка, конечно, тоже не тянешь. И уж точно не похож на гоблина. И щеромордым ты также быть не можешь. Я слышал, за болотами на западе есть еще огры. Но они, по слухам, гораздо больше в размерах. И главное, никто из перечисленных не принадлежит нашему виду. А ты выглядишь слишком похожим на нас и эльфов». Я постарался как можно короче описать наши с Иштрил приключения, упомянул причины своего появления в эльфийских владениях, объяснил, что являюсь человеком, и высказал предположение о том, что действительно принадлежу к тому же виду, что и орк. Кашиша очень заинтересовала информация о незнакомой для него расе. «Я, кажется, читал какие-то упоминания о таких, как ты, в старых книгах», — задумчиво пробормотал он. «Только там вас называли полукровками. До того, как нас с эльфами разделила катастрофа, мы воевали несколько сотен лет, и такая долгая война не может остаться без последствий. Время от времени появлялись полукровки. У нас таких, как вы, ничем особо не выделяли, и постепенно полукровки просто растворились среди орков. А вот наши враги блюли чистоту крови и таких детей уничтожали. Вероятно, не всех. Не знаешь, что говорят ваши легенды о том, откуда вы появились?» Я пожал плечами. Мифов и легенд у нас было полным-полно, среди них встречались самые разные. Были среди них и такие, в которых говорилось о том, что боги создали людей, взяв за основу эльфов. Я припомнил свое удивление тем фактом, что языки людей и первородных немного похожи, и теперь, сопоставив факты, понял, от чего такое могло получиться. Да, слова орка похожи на правду, и я пока не очень понимаю, как к этой правде относиться». «Думаю, этот вопрос можно обсудить потом», — видя мое замешательство, усмехнулся орк. «Вернемся к тому, что меня заинтересовало гораздо сильнее. Так ты говоришь, у вас с эльфами война?» «Не то чтобы война», — с горечью улыбнулся я. «Скорее, они нас истребляют. И уверен, если бы первородные не были настолько плохо организованы, нас бы уже уничтожили». Даже несмотря на то, что их намного меньше. Мы просто не умеем с ними воевать. Кое-чему научились, конечно, я тому живой пример, но не знаю, успеет ли опыт моих парней пригодиться. Кашиш мгновенно уцепился за фразу о моих парнях, вытянул из меня не только количество и состав, но и тактику, которую мы разработали. «В общем, как оказалось, потомки у нас не совсем дураки», — подвел для себя итог князь. «Хотя это неудивительно, а старые враги по-прежнему уничтожают сами себя намного успешнее, чем это делали мы. Ты принес интересные вести, человек. Твой рассказ нужно обдумать. Осталось определиться с твоей спутницей. Кто она такая, я уже понял. Вот только непонятно, почему ты не прикончил ее при первой возможности. Или, раз уж дал слово, не отправил обратно к соплеменникам, когда была такая возможность». Иштрил набрала воздуха, чтобы что-то сказать, но орк жестом заставил ее замолчать. «К тебе у меня тоже будут вопросы, девчонка, но пока я разговариваю не с тобой». Я, уже уставший от долгого рассказа, тем не менее сосредоточился и постарался описать причины, по которым давно перестал воспринимать Оли Летеар как врага. Рассказал, что не раз обязан ей жизнью, объяснил, что первородные тоже не все одинаковые, и конкретно это вполне достойное разумное, которую не стоит убивать и которое может принести пользу. Но, в общем, мой рассказ впечатления на орка явно не произвел. «Очень интересно, но совсем неубедительно», — подвел итог Кашиш. «Значит, так. Я знаю несколько случаев, когда к нам после катастрофы выходили эльфы. Дважды выходили группы по три первородных, трижды одиночки. Последний раз случился всего несколько лет назад. Все, кроме двух, были убиты, как бешеные псы. Двое одиночек остались с нами. Это были женщины, а у нас женщин не хватает. Не вижу причин, почему в этот раз следует поступать иначе. Девчонку выберет себе кто-нибудь из мужчин племени, и если она хочет жить, то с выбором согласится. Ты все поняла?» Он повернулся к замершей от ужаса и возмущения девушке. Я посмотрел ей прямо в глаза и постарался показать взглядом, чтобы она не вздумала высказывать все, что ей сказать хочется. Надеюсь, у нас еще будет время подумать и переубедить орка. Мои усилия имели успех, по крайней мере, частичный. Иштрил уставилась глазами в пол и никак не отреагировала на вопрос Кашиша. Я мысленно поблагодарил богов, что на сегодня переговоры закончились. Нас отвели в уже обжитый дом и оставили в покое. Правда, как оказалось, ненадолго. Принесли обед, и мы в молчании и без особого аппетита принялись за еду. Я пытался представить себе, что я могу сделать для того, чтобы избавить Оли Летеар от неприятной ей участи, и подбирал слова, рассчитывая успокоить и ободрить девушку. Иштрил тоже молчала. Около получаса мы вяло ковырялись в тарелках, и когда я уже набрал в грудь воздуха, чтобы что-то сказать, входная дверь раскрылась, и вошли несколько женщин. Они окружили девушку и молча, деликатно, но настойчиво повели к выходу. Когда я попытался последовать за ними, меня также молча жестом остановили. Кстати, я впервые увидел оркских женщин и был удивлен. Из разговора с Кашишем я сделал вывод, что арчанки в обществе орков занимают подчиненное положение и подсознательно ждал, что это будет отражено в их виде. Например, с нашей страной с севера граничит княжество Каритат, где женщин продают, покупают, дарят и обменивают. Как-то в нашем городе гостил житель Каритата со своими наложницами. Я так и не смог увидеть их лиц, они были скрыты под бесформенными балахонами. Напротив, арчанки были хоть и молчаливы, но не выглядели забитыми. Одежда мало чем отличалась от таковой у орков. Кожаные штаны, рубахи, жилеты, взгляд открытый и уверенный, на поясе у обеих кинжалы». Скучать в одиночестве мне не пришлось. Сразу после ухода женщин появился Кашиш. Он уселся за стол, на место Иштрил, и принялся задумчиво поглощать жареное мясо. «Да ты присаживайся. Чего встал?» Обратил он, наконец, на меня внимание. «Я просто с вами и позавтракать не успел. Мы тут твой рассказ обмозговали. И знаешь, появилось несколько мыслей. Пожалуй, мы можем оказаться друг другу полезны. Ты ведь про орков ничего не знаешь?» «Нет, и очень хочу узнать. Но сначала мне интересно, куда повели Иштрил?» «Переоденут, как принято у нас. Волосы уложат. Завтра устроим смотрины. Не переживай ты за нее. У нас женщин любят и уважают. Просто мало нас, и каждая на вес золота. А она все-таки враг, так что ей выбирать не придется. Ничего, стерпится, слюбится». Я чуть не подавился, услышав поговорку. Не раз слышал ее еще дома, в прошлой жизни. Неожиданное совпадение. А орк продолжил. «В общем, с этого и начну. Мало нас осталось после катастрофы, и почти 1000 лет прошла. А нас как было 5 селений, так и есть. Меньше не становится. Но ты бы знал, какие на то требуются усилия. Горы. Здесь особо не прокормишься. На западе лес с другими разумными, и нас им не надо. На востоке катастрофа. Мы почти ничего не забыли. Металлы все так же добываем, обрабатываем. А вот с продовольствием беда. Особенно с зерновыми. Пытались расчистить гоблинские леса под пашни. Да где там? Они мелкие, но их много. Вот ты вцепился в кусок хлеба, и вид у тебя, как будто что-то совершенно обычное держишь в руках. А у нас... Только по праздникам, да гостям вот. И тут выясняется, что за лесами первородных целый народ на большой территории, да еще воюет с эльфами. Это очень обнадеживающие новости. Как ты считаешь, если мы к вам переселимся, пустите? За помощь в защите от эльфов. Мы хорошие воины... Все, и даже женщины, хотя их бережем. Я вытаращил глаза и уставился на орка. Мыслей в голове было даже слишком много. Я не знал, как реагировать на предложение. Собравшись с мыслями, я выдал. Мои мысли в любом случае ничего не значат. Я не король и даже не придворный, простой солдат. Наверняка меня считают погибшим. Мое слово ничего не значит. Я не могу договариваться от лица королевства. «Так ясный камень. Что ж ты меня за дурака держишь? Ты мне свои мысли выскажи. Что ты об этом думаешь?» «Я думаю, что помочь нам сейчас действительно не помешает. Если королевство вообще еще держится, у нас ведь и другие соседи есть, не слишком дружественные. И, вероятно, его величество от этой помощи не откажется, если сочтет плату за нее приемлемой». «Я тоже так думаю». — кивнул Кашиш. — «Поэтому будем считать, что ты очень ценный гость. Будешь гостить сколько захочешь, а соберешься домой, мы с тобой отправим небольшое посольство. Заодно добраться поможем. Ты, конечно, силен, раз смог перебраться через восточные провалы, но дорога дальняя, и изрядная часть по гоблинским лесам проходит. Один ты вряд ли пройдешь». «Я не могу гарантировать вам встречу с его величеством. Хотя, скорее всего, он сам заинтересуется, если узнает о существовании еще одной расы. Когда узнает об этом? Вот только времени может пройти...» «А мы пока никуда не торопимся. Это как раз вашему королю бы неплохо поторопиться. Не нас эльфы целыми городами врезают. В общем, так. Можешь считать, что ты больше не пленник. Из дома можешь выходить, если хочешь, но веди себя прилично. К женщинам не приставай, к мужчинам не задирайся. Вещи твои тебе вернут, и вещи эльфийки тоже, пусть пока у тебя побудут. А там видно будет. И завтра праздник, смотрины, готовься». Кашиш ушел, а я остался готовиться. Подготовка заключалась в том, что я получил обещанные кашишем вещи, вооружился не потому, что собирался с кем-то воевать, а просто заметил, что никто из орков не ходит безоружным, даже у женщин за поясом кинжалы. И отправился на прогулку. Едва выйдя за порог, тряхнул головой и вернулся за полюбившейся рабской цепью. Просто так позволять кашишу насильно женить Оли Латеар я не собирался, даже несмотря на возможную порчу отношений. К тому же мне показалось, что всю эту ситуацию со смотринами он организовал для того, чтобы проверить мою реакцию, составить обо мне определенное мнение и решить, можно ли со мной иметь дело. Что ж, пусть проверяет. А уж я постараюсь не ударить в грязь лицом, тем более, что это и в моих интересах. Я отправился гулять по деревне с интересом, рассматривая быт незнакомого племени, который был удивительно похож на привычный мне. Большинство мужчин отсутствовали, женщины работали в небольших огородах. В центре деревни был небольшой рынок, несколько десятков лотков под присмотром трех женщин. Остальные продавцы, по-видимому, занимались домашней работой, не ожидая наплыва покупателей и не опасаясь воровства. Продавалось мясо, овощи, оружие и ткани. Оружие, по моим меркам, было великолепным. Ткани тоже. Немногочисленные прохожие смотрели на меня с интересом и без опаски, но общаться не очень стремились. Издалека, услышав звуки ударов по металлу, я добрел до кузницы. И вот здесь действительно было что посмотреть. Меня беспрепятственно пустили внутрь. Точнее, вход никто и не охранял, а ворота стояли нараспашку. Здесь трудились три мощных широкоплечих орка в кожаных передниках. Но инструменты они использовали совершенно непривычные. Привычных мехов не было. Вместо них было удивительное устройство, которое непрерывно гнало поток воздуха в печь. Я вспомнил, что при входе обратил внимание на устройство, вращающееся под действием ветра, которое я сначала принял за какой-то странный флюгер. Теперь я догадался, что оно как-то связано с необычными мехами, хотя способа понять не мог. Ясно только, что принцип такой же, какой используется в ветряных и водяных мельницах. Были и еще какие-то громоздкие механизмы, назначение которых я не понимал. Один из кузнецов, заметив мой интерес, расспросил меня о кузнечном деле на моей родине. Правда, многого я рассказать не сумел по причине некомпетентности. Заодно попросил убрать с одного конца цепи острые шипы, а на другой вместо ошейника приделать небольшой металлический шар. Кузнец долго рассматривал цепь, восхищаясь гибкостью, прочностью и легкостью металла. «Эльфийская работа!» — спросил он. «Она самая», — кивнул я. «Это моя цепь. Меня на ней довольно долго водили, пока мне не удалось освободиться». Орк посмотрел на меня с уважением. «Либо эльфы измельчали и растеряли свои умения, либо ты великий герой. У нас даже легенд нет о старых временах, чтобы кому-то удавалось вырваться из их рабства». «Думаю, 1000 лет назад они были намного бдительнее, чем сейчас», — дипломатично ответил я. «И новая война с нами, людьми, не заставила их изменить привычки. Мы не привыкли воевать с первородными и пока только учимся». Орка мой ответ удовлетворил, и он улучшил цепь. Заодно устроил вначале нечто вроде рукояти из кожи. Теперь держать ее стало гораздо удобнее». «Очень хороший металл», — повторил он, возвращая мне цепь. «Наша сталь тоже очень хороша, но мы так и не научились делать ее гибкой. Здесь лесовики нас переплюнули». Мы расстались с кузнецом, довольные друг другом, и я продолжил прогулку. Найти Иштрил мне так и не удалось, зато увидел... лавку травницы по совместительству местной лекарки, где тоже задержался на некоторое время. В этой области мои знания не были так скудны, так что я не ударил в грязь лицом. Узнал много полезного для себя, но и сам поделился со знахаркой кое-чем из того, что запомнил из отцовских книг. Заодно в процессе разговора я выяснил, как будут проходить смотрины, и убедился, что могу хотя бы попытаться спасти девушку. Оказалось, процедура довольно простая. Эльфийку продемонстрируют всем желающим, и тем, кому она приглянулась, нужно будет заявить о своем желании взять ее в жены. После чего кандидаты в торжественной обстановке будут состязаться за будущую супругу. Обычно такие смотрины носят чисто формальный характер. Влюбленные обо всем договариваются заранее. Иногда специально на невесту претендуют несколько друзей жениха, и тогда получается особенно весело, с шуточными соревнованиями, из которых, конечно, победителем выходит жених. Ныне же все будет не так. И Штрил здесь никто не любит, но соревноваться за нее будут всерьез. Есть множество вдовцов, которые больше не могут жениться на девушках из своего селения. Считается, что любят только один раз. Но вот взять себе кого-то вроде наложницы вполне допускается. Только где таковую найти? Только вдову, и только из другого селения, и то, если она согласится. Да за нее еще нужно будет заплатить выкуп родне. С эльфийкой в этом плане гораздо проще. Так что молодежь на нее претендовать будет вряд ли, а вот зрелые орки — с большим удовольствием. И борьба за нее развернется нешуточная. Ничего лучше, чем поучаствовать в этой борьбе, я придумать не смог, так что придется идти сложным путем. Благо, соревнуются здесь не до смерти, хотя от несчастного случая никто не застрахован. Я вернулся в дом, который так и оставался в моем распоряжении. Убедившись, что поблизости никого нет, потренировался с цепью, вспоминая, как использовал ее в качестве оружия, сражаясь со зверями у эльфов, и как потом использовал ее против бывших хозяев. Вряд ли я решился бы использовать ее в серьезной драке. Все-таки с кинжалом я тренировался гораздо больше, но в случае чего она может стать неприятным и несмертельным сюрпризом для завтрашних соперников. Вот если бы мне удалось потренироваться всерьез, то такая цепь стала бы неплохой альтернативой эльфийским уруми. Пусть не такая смертельная, зато использовать все-таки проще, особенно если в сочетании с кинжалом. И в лесу удобно. Всегда можно использовать в качестве веревки, при этом не выдавая себя. Звенья не звенят друг об друга при движении, только шелестят, будто деревом проводят по коже. На следующий день меня разбудил низкий мелодичный звон колокола. Народ созывали на смотрины. Орки привыкли работать без перерывов, отдыхая только в дни праздников, и свадьба, пусть и такая странная, была отличным поводом для большинства отдохнуть и развлечься. Мне же предстояло спасти жизнь Иштрил. Зная ее, я не сомневался, жить, будучи отданной незнакомому орку, она не сможет, иначе не сбежала бы из родных лесов от подобной участи».